заплакала, слезы мокрые по щекам разведя рукой. Ты решила, что эти несчастья только тебе одной. Даже если не верится, что земля эта вертится, знаешь, что где-то есть твой уголочек на ней. Это будет так легко, может очень далеко. Живет твой принц и не знает, что когда будет покорен тобой, будет только твой, лишь твой. Ты не грусти, ведь любовь не виновата, и не убивайся, не надо, не плачь. Это было лишь пара неудач. Кто-то так и так предназначен тебе, кто-то далеко, где-то на земле. Ты заплакала, слезы капали, долго думала, что не весть, и решила, что хуже не может быть, чем сегодня есть. А чего же не верится, что земля эта вертится, знаешь, что где-то есть твой уголочек на ней. Где-то на земле. Это будет так легко, может очень далеко. Живет твой принц и не знает, что когда будет покорен тобой, будет только твой, лишь твой. Ты не грусти, ведь любовь не виновата, и не убивайся, не надо, не плачь. Это было лишь пара неудач, кто-то так и так предназначен.